Как не потерять голову, когда прямо перед тобой возникает серый? «Не двигайтесь», — говорит Стив, хотя никому из нас и в голову не приходит пошевелиться. Мы все замираем, будто парализованные. Тело совершенно неподвижно. Оно лежит на земле ничком, и не будь у меня никаких знаний о серых, я немедленно подбежал бы к человеку и стал помогать ему подняться. Но сейчас мне понятно. Если кто-то лежит на земле, это не означает, что в следующую секунду он не встанет и не окажется серым. Джули делает несколько шагов вперед. Я вижу, что ее одолевает та же мысль, что и меня. Пальцы дрожат, взгляд не отрывается от тела. «Джули, нет!» — шипит Стив. «Вернись!» Она оглядывается и шепчет. «Все в порядке». Делает еще шаг. Внезапно чья-то рука стискивает мои пальцы. Опускаю взгляд и вижу, что это рука Ангарат. От слабого рукопожатия мне становится чуть легче. Я могу смотреть на распростертое тело и не бояться, что подкосятся ноги. Тело преграждает нам путь от закоулка к проезжей части улицы. Чтобы выйти туда, нам придется пройти рядом с ним. Я осматриваюсь. Нельзя ничего упускать из виду. Пойти обратно? Пожалуй, это самое верное решение. Обернувшись вдалеке, я вижу приближающийся силуэт. К нам направляется еще один серый. Сзади тоже идет. У нас нет выбора, нужно двигаться дальше. Нужно обойти это тело. Заставляю себя шагнуть. На человеке когда-то был костюм оттенка фуксии, но он разорван, и на голой коже спины виднеются узлы позвонков, больше напоминающие шипы. Плоть утратила розовый цвет. Сделалась серой и кажется холодной. Стоит мне подумать об этом, как она словно начинает становиться еще холоднее от моего взгляда. Серая дымка витает вдоль поверхности тела и становится тверже, тусклее и темнее. Джули делает еще несколько шагов. Вот она уже рядом с телом. «Обходим!» — тороплю я. И тут корпус лежащего содрогается в мощной конвульсии. Судорога настолько сильная, что тело будто взлетает над землей. Спустя секунду-другую оно падает, с таким стуком, что, кажется, сейчас рассыплется на части. Спазмы повторяются. Джули с ужасом наблюдает за тем, как существо барахтается на земле. Слышится чье-то хныканье. Я в недоумении, потому что оно доносится не с той стороны, с которой можно было бы ожидать. Этот исполненный боли звук должен исходить изо рта человека, который корчится перед нами. Но он раздается рядом со мной. Голос принадлежит Ангарат, который отводит глаза не в силах вынести зрелище. Крепче сжимаю руку Ангарат и чувствую, как она отвечает легким движением пальцев. По телу существа прокатываются мощные толчкообразные волны. Рука взлетает и едва не задевает Джули, но та вовремя отстраняется. Я оборачиваюсь. Серый стремительно сокращает расстояние. Он не подходит, а прямо-таки подлетает к нам, невероятно гибкий и как будто бескостный. Чем-то напоминает танцовщицу, крутящуюся в воздухе так, будто никакого земного притяжения не существует. Его движения по-своему изящны. Анвар замечает мой взгляд и тоже обращает на это внимание, хотя все остальные зациклились на теле, которое мешает нам пройти. «Обходим», — повторяю я, но не могу заставить себя сделать и шага. Стоит мне попытаться обойти существо. Оно перемещается в ту же сторону, преграждая путь. «Быстро все за меня!» — требует Стив. Он загораживает собой Анвара, Ангарат и меня, отпихивая нас назад. Джули встает рядом со Стивом, образуя стену. «Бегите!» — велит Стив. «Прячьтесь! Мы вас прикроем!» «Там еще серый идет», — сообщает Анвар. «Бежать некуда. Мы в западне». «Я тебя не оставлю», — говорю Стиву. «Сам знаю, это бессмысленно, потому что мы и впрямь очутились в безвыходной ситуации. Но я все равно должен это сказать». «Тогда бежим сюда», — командует Стив, кивая на дорогу сбоку от тела. В этот момент он, наконец, видит серый силуэт, тенью подкрадывающийся к нам. Стив делает нетвердый шаг вперед, но уже слишком поздно. Получеловек-полутело начинает подниматься. Вставая, существо раскручивается, точно улиточная раковина, которую кто-то попытался развернуть. Вот его голова бьется о землю, а вот оно уже уверенно стоит, расправив плечи. Осматривает свою ладонь, предплечье и изгиб локтя, словно видит их впервые. Несколько мгновений оно, кажется, даже не замечает нас. Затем делает шаг к дороге, изящно вытягивая ногу. Может быть, оно нас не видело и продолжит удаляться. Мой взгляд, прикованный к его ногам, посылает им мысленные приказы еще раз так же плавно вытянуться в сторону дороги. Мы затаили дыхание и не шевелимся, если не считать почти неуловимого движения рук, крепко сжимающих одна другую. Моя вторая свободная рука снова оказывается в руке Анвара, который смотрит на меня расширенными глазами. Он не верит, что дело происходит наяву. Не верит, что все это реально. Мы вместе видели серого возле гаражей, но сейчас перед нами нечто иное. Я чувствую то же, что и Анвар. И сколько я не смотрю на это существо, его облик не становится более правдоподобным. Оно удаляется от нас еще на шаг и теперь стоит на дороге. Если оно продолжит движение, наш путь будет свободен. Стив поворачивается ко мне и знаком велит следовать за ним. Я мотаю головой. «Не надо! Подожди еще чуть-чуть!» Но он делает шаг вперед. Да, он старается переступать осторожно, и все же его ботинок ударяется о землю, раздается шорох. Серый поднимает взгляд. Видит нас. Кожа на его лице иссохла. Под глазами залегли складки. Выражение глаз наводит на мысль о черных дырах, о туннелях, в которые можно свалиться и пропасть навсегда. Пустота. Вот что темнеет в этих глазах. Серый подбирается к нам. Открывает рот. И воздух разрезает нечеловеческий истошный вопль. Выпустив мои пальцы, Ангарат зажимает уши. Мы прижимаемся друг к другу, такие маленькие и съежившиеся. Продолжая наступать, Серый вытягивает руку, словно указывая на нас. Издает еще один звук, от которого у меня мурашки по коже. Он почти осязаемо жесткий и острый. Разворачиваемся к нему спиной, и тут нас догоняет второй, Серый. Мы льнем друг к дружке. Но деваться теперь совершенно некуда. Бросив взгляд на первого, я вижу, что он так и стоит, направив на нас когтистую руку. «Нельзя допустить, чтобы он нас коснулся!» — шепчет сквозь зубы Ангарат. Серый наклоняется. Он уже в нескольких шагах. Я зажмуриваюсь и с ужасом жду его прикосновения. Словно тяжелый камень, на меня обрушивается осознание. «Все! Бежать поздно!» «Это конец. Сейчас инфекция передастся нам, и мы умрем. Либо выживем, но на прежнюю жизнь это будет мало, похоже».